Глава 11. Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине. Я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие, видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уж навеки завершенное меня прежнего. Но была в этой грусти и большая тайная радость, счастье, наконец-то осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно. И все росли эти чувства с каждой новой станции, так что все ослабели первые, пока не отступило, наконец, куда-то вдаль, во что-то милое, но уж почти чуждое, все прошлое, покинутое. И не осталось одно настоящее, которое понемногу делалось все интереснее, явственней. Вот я уже несколько освоился со множеством этих чужих грубых жизней и лиц вокруг себя, несколько разобрался в них и вместе с чувствами своими, личными, стал жить и чувствами к ним, стал делать о них всякие предположения, различать от махорки табака смолова, узел на коленях бабы от расписанной под дуб укладки, стоящей против меня под локтем новобранца. Вот я уже заметил, что вагон довольно нов и чист, что он желтый и рубчатый от планок, составляющих его нагретые чугункой стены, и очень душен от этих разных табачных дымов, в общем, очень едких, хотя и дающих приятные чувства дружной человеческой жизни, как-то оградившей себя от снегов за окнами, где встает и никнет, плывет и не кончается телеграфная проволока. А вот мне уже хочется наружу, на снег, на ветер, и, окачаясь, иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенце вагона, кругом белизна каких-то теперь уж совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлее, еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок, тишина, только горячо сипит паровоз впереди. И во всем непонятная прелесть, и в этом временном оцепенении, и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути, на обтаявших рельсах, среди которых спокойно, по-домашнему, ходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куриный век почему-то именно на этом полустанке и совсем не интересующийся тем, куда и зачем едешь ты со всеми своими мечтами и чувствами. Вечная и высокая радость, которых связывается с вещами внешне столь ничтожными и обыденными.